К 2 часам ночи наша колонна прошла деревню, в которой был уничтожен отряд карателей. В стороне остались мертво выглядящие дома, где не горело ни единого огонька и не залаяла ни одна собака. Такое чувство, что после карателей здесь поселилась смерть. Мы постарались побыстрее проскочить это место и выйти к полевым укреплениям, которые под управлением наших офицеров и нескольких военных инженеров из числа военнопленных возводились в срочном порядке. Горели многочисленные костры, освещающие местность, вокруг которых грелись немногочисленные бойцы и командиры, бывшие узники концентрационных лагерей. Тут же дымили 2 трофейные полевые кухни, где из захваченных продуктов на скорую руку готовили поздний ужин. Нашу колонну встречали приветственными криками, и сразу после остановки полусонные от усталости люди нас окружили, выясняя подробности сегодняшних боев. Те, кто здесь оставался с ранеными, с тревогой ожидали нас, пока громили немецкие части, а мы с некоторым облегчением прибыли в укрепленный лагерь, где можем хоть немного передохнуть. Пока бойцы и младшие командиры радовались завершению одного из этапов нашего рейда, ужинали горячей пищей, нам не была задача по нахождению способа эвакуации всей этой толпы в безопасное место. И не только я понимал, что это единственный шанс для этих людей, на долю которых выпало столько испытаний. Около 3 часов ночи из Москвы пришла шифровка о том, что к нам направляется специальная группа для обеспечения контакта с адмиралом Канарисом. В ответ я попросил вместе с группой прислать около 10 000 доз снотворного и рекомендаций по применению препарата. Для чего, не стал разъяснять, но намекнул, что это очень важно и желательно не отказывать. Я представляю, какие физиономии были у Берии и Судоплатова, когда читали мои сочинения, но тут был свой смысл, который пока не хотел раскрывать, и времени было очень мало. Собрав расширенное совещание, приступил к разработке следующего порядка действий. Работаем по следующей схеме. Лейтенант Павлов, на тебе оборудование артиллерийских позиций, маскировка, создание противотанковых засад на дальних подступах, размещение зенитных орудий, учитывая вероятность их применения по наземным целям. Ты уже подобрал себе артиллеристов, прошерсти еще раз людей, может, кого еще найдешь. Подготовь корректировщиков. Дальше. Левченко. На тебе общая оборона лагеря. Окопы, блиндажи, укрытия, маскировка, залповая стрельба из стрелкового оружия по воздушным целям. Артемьев. Минирование. Фугасы и ловушки на всех возможных путях подхода противника. Все свои сюрпризы согласовываешь с Павловым, чтобы создать единую комбинированную систему противотанковой обороны. Ковальчук. Формирование разведно-диверсионных отрядов. Это мы уже обсуждали, но еще раз повторюсь. На дальних подступах засады с применением ручного противотанкового оружия. Нанести максимальный ущерб противнику, запереть дороги, пока он идет в походных колоннах. Васильев. На тебе формирование мобильных ударных групп для поддержки диверсионных групп Ковальчука. Силовая поддержка и при возможности контратаки. Вроде все. Тут голос подал Малой. «Товарищ майор, а мы?» «Я помню про вас. У нас с вами самая трудная задача будет. Мы возвращаемся в бункер и активно ищем другие точки выхода так, чтобы выйти на территории, контролируемой советскими войсками. Иначе все наши подвиги будут тут раздавлены 2 немецкими пехотными дивизиями и танковым батальоном. Все, приступаем к работе». В районе портала охрану территории лагеря предусмотрительно нанесли наши бойцы, поэтому, пользуясь темнотой, мы спокойно дошли до точки перехода и перешли в бункер, где я попал в объятия своей супруги. На людях она не стала выказывать эмоций, но когда на несколько минут утянула в наш бокс, я выслушал много интересного о себе и о своих умственных способностях. Самое интересное, что от всего этого получал несказанное удовольствие. Как мне этого не хватало? Наверное, только в такие минуты понимаешь, как ты дорог и нужен своим родным. Быстро приняв душ и переодевшись в чистый камуфляж, давно уже приготовленный заботливой супругой, перекусил бутербродами из трофейных галет и кофе, запах которого уже стал забывать. После чего опять вернулся к насущным проблемам. Сейчас от меня зависела судьба уже нескольких тысяч советских солдат, поэтому каждая минута промедления потом будет стоить десятки жизней. Вот снова они, стены бункера, которые за 2 года стали такими родными и привычными. Я шел по галерее и провел кончиками пальцев по бетону, как бы пытаясь ощутить энергетику этого мощного сооружения, принявшего нас в трудный момент и защищающего и поныне. Не знаю, почудилось мне, но в этот момент почувствовал какой-то прилив уверенности в своих силах и в правильности выбранного пути. Получив такой заряд бодрости, я уже целенаправленно пошел в серверную готовить параметры для нового пробоя в прошлое. Пока я там возился, два наших снайпера и привязавшиеся ко мне как персональный охранник Егор Карев готовились к новому выходу. Теперь каждый человек был на счету, и держать большую группу поддержки уже не было возможности. Пока техника рассчитывала новые параметры трех вероятных точек выхода, прошел в медицинский сектор, где Марина с Ольгой суетились, когда недавно привезли четверых раненых из отряда Васильева. Я удивленно рассматривал обновившуюся обстановку. Новые стеклянные шкафы и стеллажи с заботливо расставленными банками и упаковками медикаментов, аппаратура приспособления, которых здесь раньше не было. Тут чувствовалась заботливая рука Борисыча, который, как хомяк, самое лучшее тащил для своих друзей. Хотелось поговорить с ранеными, узнать состояние и психологический настрой. Мне, как командиру, было немного не по себе, учитывая такие потери среди новичков. Несмотря на все, люди не жалели, что пошли к нам, и всячески старались это показать. Я на несколько минут зашел к ним в медицинский бокс, попробовал поговорить и относительно погибшего. Но один из легкораненых, бывший контрактник с узла связи штаба бригады береговой обороны, философски заметил: «Командир, мы уже все давно мертвы, просто сейчас в этом появился смысл. Бывает неважно, как человек жил, а важно, как умер. Теперь мы знаем, что есть надежда, а в бункере Черненко этой надежды не было. Вот и все, так что не терзайся». Самое интересное, что БС и не предполагал, как он помог. У любого нормального человека есть моменты, когда он терзается тем, что что-то сделал неправильно, и это повлекло за собой жертву. Что можно было сделать иначе, но тут... Так вот, почти фамильярно одобрили мои действия, причем люди повоевавшие, не новички. Я еще несколько минут побыл с ними, потом навестил капитана Строгова, который лежал в закутке, отгороженным неким подобием ширмы. Там специально для него поставили небольшой телевизор с плоским экраном. Провели наушники и по его просьбе крутили фильмы. Сейчас, заглянув в щелку, увидел, как он, бледный от потери крови и боли, смотрел наш современный фильм «Звезда» про армейских разведчиков. Как и мне, это была очень близкая тема. Поэтому я некоторое время стоял и видел его горящие глаза. Он, как профессионал, сразу ощутил чужой взгляд. Повернул голову и встретился со мной глазами. Тут же достаточно проворно нажал на пульте кнопку паузы и стянул наушники с головы и вымученно улыбнулся. «Здорово, майор!» «Привет, как ты?» «Лучше. Олечка, великолепный врач. Обещала, что на ноги поставит». «Ну, раз обещала, значит, выполнит. Она такая». Чуть помолчали. «Как там?» «Тяжеловато. По глупости пошли карателей зачищать. Так ввязались в бойню. Вон видел, ребят привезли. Так оттуда. Хотя германцам навешали. Много пленных освободили, целую железнодорожную станцию разорили и по аэродрому танками прошлись. Самолетов штук 30 сожгли. В общем, неплохо погуляли. За это немцы с фронта снимают две дивизии, чтобы с нами разобраться». «Да, наворотили вы дел, майор. Жаль, меня с вами не было». «Навоюешься еще. Ольга говорит, кризис миновал. Теперь главное сил набираться. А насчет всего остального... Так наши ребята на боевом выходе все снимали. Попрошу девчонок, они тебе фильм смонтируют. Посмотришь для удовольствия. Тем более положительные эмоции тебе не помешают. Кстати, есть вопрос. Скорее всего, будем переправлять раненых на ту сторону фронта. Ты как, с ними или тут будешь долечиваться?» Смотрю, глаза опустил, загрустил капитан Строгов. Тут ширма дернулась, и к нам зашла Ольга. Деловито пощупала лоб пациента, заглянула ему в глаза, задала пару ничего не значащих вопросов. Чуть улыбнулась, обдала нас запахом вымытых женских волос и резины, видимо, только что сняла перчатки, и снова исчезла. Потому как на нее все время смотрел Строгов, я понял, что долечиваться бравый капитан осназа НКВД будет у нас. Усмехнувшись про себя и порадовавшись за двух хороших людей, Решил не травить человеку душу. А знаешь, Александр, никуда я тебя не отпущу. С таким ранением ты бы давно умер в вашем госпитале. А тут и специалист, да и к тайне ты уже допущен. Поэтому нет уже у тебя нормальной жизни без нас и нашего бункера. Я с товарищем Берия согласую этот вопрос. Он согласно закивал, а глаза радостно загорелись. И перед уходом решил его чуть-чуть подколоть. Да и Ольге нормальный защитник нужен. Натерпелась девчонка. Не слушая его ответа, убедившись, что и тут все под контролем, ушел из медицинского бокса в серверную, где, судя по времени, уже должны были закончиться расчеты. При расчете новых точек я постарался поискать зависимость между координатами выхода и параметрами энергетики волновой линзы. Сделал несколько предположений, и по выходу третьей точки можно будет в первом приближении рассчитать поправочные коэффициенты для нынешних географических координат расположения большого портала. В 3 часа ночи сервера радостно пискнули спикерами, известив о том, что вычисление закончено. Я быстро по сети перегнал установочные данные на пульт управления и стал калибровать установку, исходя из новых параметров. Вскоре появился Борисыч, которого я в приказном порядке вызвал перед отключением установки, как и еще одного неплохого специалиста в электронике и в компьютерной технике. С ним мы работали по отработанной схеме, и через полчаса параметры введены, и установка была готова к запуску. Тут уже не было времени на соблюдение всех мер предосторожности, поэтому, сделав несколько пробных запусков и еще раз настроив установку, зафиксировав конечные устойчивые параметры для работы, запустили уже на продолжительный срок и выставили в окно штангу с антенной и включили тестовый радиосигнал. В это время запустили малый портал и с помощью установки радиопеленгации попытались обнаружить место выхода портала. Через несколько минут такой работы система с погрешностью 30-40 км указала место на карте. Все, кто находился рядом, с интересом ждали этого момента. Большой кружок отмечал примерное местоположение точки выхода портала. Судя по координатам, и на этот раз нас ждало разочарование. Точка опять была на оккупированной территории, в районе города Гастомеля, почти на самой линии фронта, что нас, естественно, не устраивало. Опять новые данные, вычисления, настройки. Уже 5 часов утра. Глаза болят и даже кофе не помогает. Малой, Миронов и Карев, обвешанные оружием, спят, сидя на стульях, ожидая от нас результатов. Еще одна проба. Включаем, настраиваем, перенастраиваем. Все уже делается почти на автомате, и усталый мозг уже не в состоянии нормально воспринимать информацию. Но и сейчас установка настроена и готова к запуску. Включаем. Гудение генераторов, ударная группа готова, и опять проводим попытку триангулировать наше местоположение. Через 10 минут а жирная точка вероятного выхода в 41-м году уже находится в районе города Борисполь, под Киевом. Я уже был не в состоянии, а появившаяся жена вывела карту боевых действий и почти однозначно дала заключение, что сейчас нам повезло. Чтобы однозначно определиться с местом, необходимо послать разведывательную группу в близлежащий населенный пункт и получить точные координаты. Пока я, снайперская пара и Карев готовились для выхода на ту сторону, переодеваясь в советскую форму, приготавливая оружие и документы, в Москву пошла радиограмма. Странник к центру. Получена новая точка выхода. Район Борисполя под Киевом. Точные координаты уточняем. При возможности вступаем в контакт с местными органами госбезопасности под легендой Кречетова. Просим подтвердить легенду и отправить группу для контакта. Время ограничено. Начинаем эвакуацию раненых из-под Фастова. Странник. Перед выходом решили проверить портал, и в группе под Фастовым заново ввели параметры и убедились, что время перестройки между разными точками выхода составляет не более 5 минут. Пока было время и ждали ответа от Москвы, я снова сходил на ту сторону убедиться, как идет подготовка к отражению атаки противника. Судя по обстановке в эфире, немцы активно нас искали и, что особенно, буквально рыскали в поиске источника помех в радиоэфире. Несколько раз вдалеке пролетали самолеты-разведчики, но пока наш укрепленный лагерь не был обнаружен. По договоренности с Москвой, посланец Каналиса отправил радиограмму, и на это время система подавления радиосвязи отключалась. Теперь ждали реакции от шефа Абвера. Пока была возможность в рассветных сумерках, я провел совещание со своими командирами. Васильев, Ковальчук, Лещенко, Артемьев почти сразу прибежали, когда им сообщили, что есть новости с той стороны.